Глава 16. Тейла. Оказавшись в карете, я неожиданно остро почувствовала близость принца. Места действительно было маловато. Его колено касалось моего, вызывая в голове образы, которые я бережно хранила в своей памяти. Рука непроизвольно легла на живот, и это не укрылось от внимательного взгляда дракона. В его глазах вновь разлилось так любимое мною расплавленное золото, признак проснувшегося хищника. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я опередила его. «Сагатонов уже арестовали?» — спросила внезапно охрипшим голосом. Рионар несколько мгновений разглядывал меня с плохо скрытым недовольством. «Нет», — покачал головой он. «Это слишком большой и могущественный род, чтобы вот так просто выдвинуть против них обвинения в государственном перевороте». «А ты вообще говорил королю о том, что на тебя готовится покушение?» Я окончательно отбросила формальности, раз уж принц был не против. «Нет. Моему отцу нужны более веские доказательства, чем письмо, написанное мной самому себе, которое, к тому же, было уничтожено». «Уничтожено?» Я не сильно удивилась, но хотелось знать подробности. «Я попросил Артура встретиться с тобой и забрать письмо, но прежде чем отдать его мне, он был вынужден срочно отправиться в замок Тальбот и передал конверт Марианне. Судя по всему, она его прочитала и сожгла. Я нашел обрывки бумаги в камине ее личных апартаментов». Я не стала спрашивать, что Рионар делал в личных апартаментах своей невесты, но при мысли о том, что он спал с ней, стало больно настолько, что пришлось поспешно отвернуться. «И что стало с Марианной?» — спросила глухо, предвкушая услышать, как она поплатилась за все, что совершила. «Ничего», — будничным тоном произнес принц. В сердце как будто воткнули нож. Она утаила от дракона важную информацию. Она упекла меня в темницу, где я чуть было не стала жертвой озабоченного тюремщика. Она, возможно, была участницей заговора против Рионара. А он даже пальцем не пошевелил, чтобы ее наказать. Так сильно любил ее. Интересно, пощадил бы принц кого-то другого в подобной ситуации? Меня, например? Вряд ли. Похоже, чувства настолько ослепили его высочество, что он продолжал видеть свою невесту сквозь розовую призму, и было бы глупо пытаться его переубедить. «А что докажет поход в подземелье?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Думаю лишь то, что в замке Тальботов есть что-то, куда мы с Артуром еще не успели сунуть свой нос». В голосе Рионара послышалась усмешка. «Ты помнишь, там была какая-то магия?» «Там было целое подземное озеро магии». «Озеро?» — заинтересовался принц. «Наверное, какой-то незарегистрированный источник. Если в нем искупаться, есть шанс увеличить свой резерв». «Не знаю». Жар прилил к щекам, стоило вспомнить купание в подземном гроте. «Мой вроде остался прежним». Некоторое время Рионар молчал. Тишину нарушал лишь мерный скрип колес, пока карета катила по ровной лесной дороге. «Тейла!» — наконец позвал меня мужчина. Сердце замерло. Я боялась вопроса, который он мог мне задать, и поэтому непроизвольно испуганно сжалась, так и не повернув головы. Но пауза затянулась, а он так ничего и не сказал. Передумал. Глаза внезапно запекло от непролитых слез. Какой смысл ему спрашивать о том, что между нами было? Это прошлое, которое уже никогда не повторится. И даже последствий для принца никаких не будет, как, впрочем, и для меня. «Так что станет достаточно веским аргументом для короля?» — спросила я, чтобы возобновить разговор. «Признание Тальботов. Как только мы найдем доказательства в их замке, я займусь допросами. Уверен, Марианна не просто так уничтожила письмо. Она что-то знает. А если в курсе она, значит, и Артур тоже». «Значит, невеста Рионара не избежит наказания. Оно просто настигнет ее чуть позже. Что ж...» «А Сагатоны?» Где-то на краю сознания возникла мысль, которая никак не могла полностью сформироваться. Что-то беспокоило меня, но я никак не могла сообразить, что именно. «Думаю, с ними придется разбираться поодиночке. Сначала будет арестован глава рода, а потом все остальные. Особое внимание я бы уделил Лансеру. Он неравнодушен к Раяне и давно добивается ее руки. Возможно, это один из путей дорваться до власти законным способом». И я, наконец, вспомнила, о чем хотела рассказать Рионару. «Не так давно ночью мне довелось стать свидетельницей одной сцены», — сказала я. Если принц и удивился такому внезапному переходу, прерывать меня он не стал. «Там была твоя младшая сестра Раяна». Раяна не могла ночью покинуть дворец. Однако она это сделала, упрямо заявила я. И была не одна. С ней был мужчина, который угрожал ей. Возможно, это был как раз Лансер. Даже не сомневаюсь в этом, процедил Рионар. Но как он посмел заявиться в Белый дворец и угрожать моей сестре? Он напугал ее? Обидел? Скорее разозлил, усмехнулась я. Твоя сестра не робкого десятка, в отличие от меня. Мне потребовалось собрать всю свою храбрость, чтобы повернуться и посмотреть на принца. Он хмурился и явно придумывал, какую часть тела оторвать наследнику Сагатонов в первую очередь. Я, к сожалению, не знаю, что случилось с Раяной после переворота. У меня возникло непреодолимое желание хоть немного его успокоить и утешить. Но, похоже, у Лансера вполне серьезные намерения. Он не отступит просто так. Взгляд, которым одарил меня дракон, был странным и нечитаемым. Но я не успела задуматься об этом, потому что карета, кажется, наскочила на кочку, и меня швырнуло на грудь принца. Когда я подняла голову, чтобы извиниться, наши губы внезапно оказались непозволительно близко, а в следующий миг расстояние, разделявшее их, и вовсе исчезло. И, похоже, на этот раз не я была инициатором поцелуя. В первое мгновение меня пронзило страхом. Я чувствовала себя воришкой, взявшей чужое, и была готова к тому, что Рионар меня оттолкнет. Но время шло, а его мягкие губы продолжали ласкать мои. Руки легли на мою талию, и принц рывком перетащил меня к себе на колени. Дорога снова стала ровной, карета катила, как по маслу, и я каждое мгновение обмирала от восторга и одновременно ужаса, что все это прекратится. Но дракон, кажется, даже не думал меня отпускать. Его поцелуй стал жадным и настойчивым, именно таким, как я его запомнила, и сердце неистово стучало в груди от переполнявших меня чувств. Когда принц наконец отстранился, его глаза были совершенно золотыми и наполненными желанием. Что-то мне подсказывает, что это не последний раз. Он коснулся пальцем моей припухшей губы, и я с трудом сглотнула. Он будто гипнотизировал меня своим жаждущим взглядом, и все, чего мне хотелось, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось. Не было ничего лучше, чем сидеть на коленях любимого мужчины в его объятиях и слушать грохот его сердца и участившееся дыхание. «Не последний». Едва слышно ответила я и запоздало покраснела. Рионар хмыкнул. Его ладонь все еще лежала на моей спине, но не поверх курточки пажа, а под всеми слоями одежды, прямо на разгоряченной коже. Чувственные губы чуть подрагивали от едва сдерживаемого смеха. И что, интересно, его так развеселило? Внезапно разозлившись, я попыталась пересесть на свое сиденье, но принц и не думал меня отпускать. В полумраке кареты он долго, с каким-то странным выражением, вглядывался в мое лицо. «Если будет такая возможность», — произнес он немного хрипло. «Ты расскажешь мне, что между нами произошло?» Я кивнула, давая свое молчаливое согласие, после чего дракон все же позволил мне занять свое место. Охватившее меня разочарование быстро сменилось досадой, потому что только после этого я заметила, что карета остановилась. Интересно, как давно это произошло? «Мы приехали», — подтвердил мою догадку его высочество. «И ты, как Паша, должна выйти первой и открыть мне дверь». «Точно, маскировка». Я снова кивнула и поспешно выскочила из кареты, чтобы оббежать ее и выполнить свои прямые обязанности. Интересно, а руку ему подать не надо? Но прежде чем я успела совершить очередную глупость, Рионар ступил на подъездную дорогу и быстрым шагом направился к лестнице. Я, едва поспевая, последовала за ним, в то время как карета, поскрипывая колесами, покатила прочь. Навстречу нам распахнулась дверь, а в холле нас встретил сам Артур Тальбот. Скользнув по мне удивленным взглядом, но, кажется, так и не узнав, он протянул руку для приветствия его высочеству. «Какими судьбами?» — спросил он дружелюбно. «Еще и без предупреждения?» «Где мое письмо, Арти?» — сухо спросил Рионар. Улыбка хозяина замка померкла. «То самое?» Мне снова достался быстрый напряженный взгляд. Похоже, принц в сопровождении пажа был зрелищем не совсем ординарным. «То самое», — кивнул дракон. «Но здесь не место это обсуждать. Идем в твой кабинет». «Конечно», — озадаченно кивнул Артур. Они направились к лестнице, и я, как приклеенная, последовала за принцем, пока он не бросил кому-то из слуг. «Проводите Теда в мои апартаменты. Пусть ждет меня там». Один из лакеев тут же отделился от стены и подошел ко мне. «Идите за мной, Тед», — сказал он и, не дождавшись ответа, пошел вперед. Раздраженно фыркнув в спину Рианару, я подчинилась. Решил для начала поговорить со своим другом. Не верит, что тот может быть участником заговора. Ну и пожалуйста. Кто я такая, чтобы давать советы королевским особам? Мое дело маленькое — предупредить. Лакей по дороге не задавал мне вопросов, но бросал весьма странные взгляды. Проводив меня до апартаментов наследного принца, он удалился, а я первым делом подошла к большому напольному зеркалу, что стояло в гостиной. В костюме пажа я выглядела как мальчишка, но мои губы были красными и припухшими. Представив, какие выводы сделали обитатели замка Тальбот из моего внешнего вида, я хихикнула. И пусть Рианар сам выпутывается, как хочет. В ожидании принца я прошла в его спальню, и неожиданно помещение показалось мне знакомым. Да, прошло целых 300 лет, но вид из окна практически не изменился. И дорога, к которой мы шли с лакеем, я была слишком занята своими мыслями, чтобы сразу обратить на это внимание. Но да, это были те самые апартаменты, где мы ночевали с Рианаром в замке Свон. И не только ночевали. Возможно, даже на этой самой кровати. Я присела на покрывало и провела ладонью по гладкой прохладной ткани. Воспоминания о каждом мгновении, проведенном в объятиях принца, бережно хранимые в памяти, снова захлестнули меня. Пальцы непроизвольно метнулись к губам, а глаза запекло от непролитых слез. Я зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы справиться с эмоциями. Все будет хорошо. Это мой практически осознанный выбор. Я сама пошла на это. Позволила наследнику отправить меня в прошлое. Вот только понятия не имела о последствиях. Он ведь сказал, что я просто вернусь домой. А теперь, получается, меня вовсе не станет. Нас не станет. Я погладила живот, желая успокоить и приободрить того, кто, возможно, никогда не появится на свет. Мы никогда с ним не познакомимся. Одно утешение. Больно не будет. Я вообще не знала, как все произойдет, но в одном была уверена точно. Мне было очень, просто чудовищно страшно. В таких растрепанных чувствах и застал меня вернувшийся Рианар. Я не ждала его раньше, чем через час, поэтому зрелище перед ним предстало не самое привлекательное. Я, сама того не заметив, начала плакать. Когда дверь распахнулась, сидела на кровати, спрятав лицо в ладонях. «Идем», — начал принц. «Покажем Артуру, что...» И осекся на полуслове. «Тейла?» «Проклятие!» Беспокойство в его голосе лишь подлило масло в огонь. Я, что не позволяла себе раскисать с тех пор, как казнили родителей, позорно распустила сопли. И перед кем? Перед драконом. А ведь они не терпели слабости. Выставив вперед руку, чтобы не вздумал приближаться, я проскользнула в ванную. Холодная вода помогла немного успокоиться, и в спальню я вернулась уже совсем в другом настроении. «Я готова». Губы растянулись в улыбке, но Рианар продолжал прожигать меня напряженным взглядом. Я тряхнула головой, отчего коротко остриженные волосы выбились из-под шапочки. Мы так и не подровняли их, и появляться в приличном обществе без головного убора мне не следовало. «Идем». Я направилась к двери. Не стоит заставлять Эйра Тальбота ждать. Кивнув каким-то своим мыслям, Рианар пошел за мной. Но необходимость поговорить буквально витала в воздухе, и я не сомневалась, что буря вскоре разразится. Возможно, даже в ближайшей ночью. Артур ждал нас в коридоре. «Я все рассказал ему», — признался дракон. «Не могу поверить, что лучший друг мог меня предать». Я пожала плечами. Не мне указывать принцу, кому он должен доверять. В конце концов, корону у него украли Сагатона, а не Тальботы. И если даже после этого будущее не изменилось, значит, возможно, Рианар оказался прав в своих предчувствиях. Мужчины тихо переговаривались за моей спиной, пока я вела их ко входу в подземелье. По дороге у меня была возможность осмотреться и оценить, какие разительные перемены произошли в замке Тальбот за 300 лет. То, что досталось мне по наследству, положа руку на сердце, можно было назвать старой развалиной, покрытой пылью и паутиной. Работы по приведению здания в порядок могли занять долгие годы, и я даже склонялась к мысли, что проще все сломать и отстроить заново. Но в далеком прошлом мое наследие выглядело действительно великолепно. В обстановке сочетались богатство и умеренность, из-за чего гости могли чувствовать себя вполне комфортно. Все выглядело нарядным и одновременно каким-то приземленно домашним. Взять хотя бы ковер, по которому мы шли. Он был мягким, с длинным ворсом, но видно, что ручной работы, как будто бабушка вязала. Или гардины, тяжелые и плотные, выполненные из дорогой ткани, они местами были подвязаны простыми атласными лентами, и чья-то заботливая рука сделала красивые аккуратные банты. В каждой детали чувствовалась любовь и забота. Такая, что я передумала просить Рионара отдать этот замок нашему роду. В руках свонов он придет в упадок и запустение, потому что мои предки, какими бы они ни были, не будут ценить доставшийся им дар. Внизу у меня была возможность заглянуть в кухню, и там тоже все выглядело иначе и кипела жизнь. На плитах стояли кастрюли, а у столов крутились поварята, больше раздражая, чем действительно помогая высокой даме в белом колпаке, что как капитан корабля руководила всеми вокруг. Если бы не Артур, что с недоумением наблюдал за мной, я бы даже спустилась в котельную. Но просить о полноценной экскурсии у хозяина замка было неуместно. Может быть, в следующий раз? На месте входа в подземелье была каменная стена. «Я же говорил!» Тут же услышали мы от Эйра Тальбота. Рионар выглядел одновременно виноватым и радостным. Я же со слинным упрямством подошла вплотную к препятствию. В прошлый раз здесь была толстая деревянная дверь, напоминавшая вход в винный погреб и исписанная светящимися рунами. Я постучала по сплошному камню, надеясь, что передо мной иллюзия, но стена действительно была именно тем, чем казалось. «Это ничего не значит», заявила я, чем заработала неодобрительный взгляд Артура. «Здесь стена», — мягко, будто общался с идиоткой, возразил он. «И всегда здесь была». «Но не всегда будет», — я стойко выдержала его взгляд. «Мы должны узнать, что за ней». Рионар подошел ко мне и тоже постучал по гладкой каменной поверхности. «Она полая и тонкая. Мне хватит одного заклятия, чтобы разнести ее». Моя радость от того, что принц поддержал меня, быстро угасла. «Заклятие? А если он развалит весь замок?» Похоже, Артур подумал о том же. Скрестив руки на груди, он упрямо выпятил подбородок. «Если ты думаешь, что я тебе позволю, то...» Но дракону не требовалось позволения. На его ладони уже разгоралось неистовое пламя, и нам с Эйром Тальботом осталось только проворно ретироваться, чтобы не угодить под каменный дождь. Его высочество, как оказалось, не забыл укрыть нас щитом, иначе последствия могли оказаться гораздо более плачевными. Когда пыль улеглась, под яростную ругань и кашель Артура мы уставились на образовавшийся проем. Его было достаточно, чтобы свободно пролез один человек. На грохот сбежались слуги, и хозяин замка приказал им не приближаться и морально готовиться к ремонту и генеральной уборке. Сам же он вслед за нетерпеливым принцем полез в дыру. Вздохнув и на всякий случай настроившись на очередной провал, я последовала за ним. Внутри все оказалось почти так же, как я запомнила. Огромное озеро, от которого исходило слабое свечение, каменные своды, что терялись в темноте, и плоская плита в том самом месте, где был прикован принц Рионар. Именно туда я и отправилась в первую очередь. Провела рукой по шершавой поверхности, покрытой многолетней пылью. Интересно, как это все происходило тогда? Бесчувственного, уснувшего вечным сном принца притащили сюда, приковали и просто забыли о нем? Или он засыпал прямо здесь, глядя в темный потолок и придумывая различные способы мести с Агатоном, если сможет выбраться? Но он смог лишь через 300 лет, когда тех, кто это сделал, уже не осталось в живых. Никто больше не получил в дар бессмертия. Задумавшись, я не услышала, как сзади подошли мужчины. «Клянусь, я даже не подозревал об этом месте!» В голосе Артура слышалось искреннее недоумение. «И это странно, потому что от воды так и фонит магией». «Это сильный источник», — подтвердил принц. «Возможно, именно поэтому меня оставили именно здесь. Заклятие должно было откуда-то питаться». «Заклятие защиты замка питалось от тела Тейлора Свона», — сказала я. Все 300 лет он хранился в охлаждающем ларе. Эйр Тальбот поморщился. «Каким образом Свон связан с покушением на принца?» «Я могу лишь предполагать. Когда вы отказались участвовать в заговоре, пришедшие к власти Сагатона уничтожили ваш род, а замок передали Свонам, чтобы они все это время присматривали за Рионаром, который спал в гроте. «Получается, меня поместили в грот после того, как разобрались с Артуром?» — вмешался Рионар. Я пожала плечами. «Нет точных данных, как именно все произошло. Но, Эйр Тальбот, вы уверены, что об этом месте никому не известно? Вашей сестре, например?» Мужчина окинул меня неприязненным взглядом. «Не знаю, с какой целью вы пытаетесь очернить Марианну, но будьте уверены, она не замышляет ничего дурного против Рионара. Она его искренне любит». Я не стала спорить. Возможно, невеста принца руководствовалась ревностью, когда уничтожила письмо и приказала бросить меня в темницу. Что с этим делать, решать не мне, но я верила, что мой принц поступит по справедливости. «Ты знал про дар Марианны?» Глаза дракона приобрели золотистый оттенок, когда он напряженно разглядывал своего друга. «Конечно же, я знал», — проворчал Артур. «Дар как дар, не хуже, чем у других. Но тебе она бы его точно применять не стала. Зачем? Ты же и так по уши...» Он внезапно осекся, его лицо озарилось догадкой. «И что за дар такой у Марианны? Что именно она сделала с принцем?» Меня распирало от любопытства, но открыто спросить я не решилась. Обхватив руками голову и что-то бормоча себе под нос, Эйр Тальбот удалился. Спустя несколько мгновений он был уже на противоположной стороне озера, и мы с Рионаром остались наедине. «Здесь я нашла тебя». Не зная, чем заполнить паузу, сказала я и положила руку на каменную плиту. «Ты был прикован цепями, а твоя одежда за 300 лет совершенно истлела». «Хочешь сказать, я был голый?» Брови Рионара изогнулись в недоумении, а губы растянулись в усмешке. «Ну...» Я отвернулась, пытаясь скрыть смущение. «И зачем я только завела этот разговор?» «Погоди-ка!» Взяв за плечи, дракон развернул меня лицом к себе. «Получается, что, увидев здесь голого прикованного мужчину, ты залезла на плиту, села рядом и поцеловала его, то есть меня?» «Не рядом». Еще больше смутилась я, вспомнив, как все было. Глаза Рионара округлились, а улыбка стала шире. «Сверху? Во имя Туатаде, Тейла, скажи, что ты не оседлала меня!» Он уже практически смеялся, а мне хотелось провалиться сквозь землю. «Не скажу», — буркнула я. «Действительно, что мною двигало в тот миг? Я вела себя как кошка после долгой голодовки, получившая миску сметаны. Хотя не самое удачное сравнение. Не было у меня никакой голодовки. Просто увидела его и не смогла удержаться. В сказках это называется любовью с первого взгляда». Обхватив мое лицо ладонями, Рионар посмотрел мне в глаза. Его взгляд был долгим и внимательным, и в нем все еще искрилось веселье, но мне почему-то было не до смеха. Закусив губу, я ждала его слов. Внутренне замерла от того, что он мог обо мне подумать. Действительно, все это не лучшим образом выглядело со стороны. «Думаю, это было лучшее пробуждение в моей жизни», — серьезно сказал принц, и мое сердце пропустило удар. И именно этот волнительный момент выбрал Артур, чтобы вернуться. «Что здесь происходит?» — он с искренним негодованием уставился на Рионара. «Почему ты так сжимаешь его лицо?» «Его?» Принц что, рассказал только то, что относилось к покушению? И для Эйра Тальбота я осталась пажом? Ну, как тогда вообще дракон объяснил мое присутствие? «Мне что-то попало в глаз», — выкрутилась я и сделала шаг назад, увеличивая дистанцию. «Там ничего нет, Тед», — пробормотал Рионар. «Тед, значит». Я сладко улыбнулась, хотя внутри все кипело от злости и возмущения. «Итак ты убедился, что здесь действительно есть подземный грот?» Принц в очередной раз ловко сменил тему. «Значит, и все остальное тоже правда?» «Я все еще не вижу связи между твоим рассказом и моей семьей», — недовольно процедил Артур. «Не могу поверить, что кто-то из нас действительно участвует в заговоре. В таком случае я жду, что ты приложишь все силы, чтобы помочь мне разобраться». Рионар ободряюще хлопнул друга по плечу. «Думаю, нет смысла здесь торчать. Давай вернемся в твой кабинет». Кивнув, Артур пошел к проходу в стене. «Здесь была еще дополнительная дверь, металлическая», — припомнила я, за что Эйр Тальбот одарил меня крайне недовольным взглядом. «Кажется, у меня появился новый неприятель». «Если мы все сделаем правильно», — сказал дракон, «эта дверь здесь никогда не появится». Я кивнула и вслед за мужчинами выбралась наружу. Артур тут же приказал заложить пролом в стене камнями, а потом как следует прибраться. Я бы на его месте оставила доступ к озеру, в конце концов это был сильный источник магии, но моего мнения никто не спросил. Эйр Тальбот так сильно хотел снять с себя подозрения, что готов был пойти на что угодно. Меня в кабинет не пригласили, и я, отделившись от мужчин на втором этаже, вернулась в личные апартаменты наследника Шейгинара. Уверенная, что на этот раз разговор продлится гораздо дольше, я решила не ждать принца, помыться и лечь спать, поэтому, скинув с себя одежду и оставив ее в спальне, со спокойной душой отправилась в ванную.